Сердце Плинио как-то странно вздрогнуло, не то от боли, не то от счастья. Сходными словами вспомнил он его когда-то немыслимо давно на веселой заре вальдельского ученичества призывали к первым упражнениям в медитации. «И позволь мне добавить еще несколько слов», — тихим голосом заговорил снова магистр игры. «Мне хочется сказать тебе еще кое-что о веселости звезд и духа и о нашей кастолийской разновидности веселости. Ты не любишь веселости, вероятно, потому что тебе пришлось идти дорогой печали, и теперь все светлое и всякое хорошее настроение, особенно наше кастолийское, кажется тебе пустым и ребяческим, да и трусостью, бегством от ужасов и бездн действительности в ясный, упорядоченный мир чистых форм и формул, чистых, отшлифованных абстракций. Но, дорогой мой печальник, пускай происходит такое бегство, пускай будет сколько угодно трусливых, робких, играющих чистыми формулами кастолийцев, пускай даже их будет у нас большинство, это ничуть не отнимает у настоящей веселости, веселости неба и духа, ни ее ценности, ни ее блеска. Невзыскательным и мнимо веселым среди нас противостоят другие — люди и поколения людей, чья веселость не игра, не поверхностность, а серьезность и глубина. Одного из них я знал. Это был наш прежний мастер музыки, которого и тебе когда-то случалось видеть в Вальдзеле. В последние годы жизни этот человек обладал доблестью веселости в такой мере, что сиял ею, как сияет солнце лучами. И она в виде доброжелательности, жизнерадостности, хорошего настроения, бодрости, уверенности захватывала всех и продолжала сиять во всех, кто воистину принял и впустил в себя ее блеск. Я тоже был озарен его светом. Мне тоже он передал долю своей ясности и внутреннего своего сияния. И нашему Ферро Монте тоже. И еще кое-кому. Достичь этой веселости для меня и для многих тут нет цели более высокой и благородной. Эту веселость ты найдешь у некоторых патриархов ордена. Веселость эта — не баловство, не самодовольство. Она есть высшее знание и любовь. Она есть приятие всей действительности, бодрствование на краю всех пропастей и бездн. Она есть доблесть святых и рыцарей. Она нерушима и с возрастом, и приближением смерти лишь крепнет. Она есть тайна прекрасного и истинная суть всякого искусства.